Ночью синей, ночью поздней, тихо встану у порога, в час, когда в созвездиях ярких небо светится. Ни о чем пытать не буду, ни стрельца, ни козерога, лишь один вопрос задам большой медведице. Ты созвездие, конечно, и живешь своею жизнью, той, что люди до конца еще не поняли. Но и все-таки ответь мне, но и все-таки скажи мне, почему всегда одна ты бродишь по небу? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, и почему? Где твой медведь? Где твой медведь? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Конечно, рассуждаю по-земному, и за это ты, медведица, меня прости. Но сияла и смотрелась ты совсем бы по-другому, если б твой большой медведь сиял поблизости. Чья здесь вина? Может, пойму, вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Где твой медведь? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, ты почему? Где твой медведь? Где твой медведь? Почему?